Глава 25. Противостояние. Бес про себя ухмыляется, и в его мозгу появляется картинка, будто ее туда специально проецируют, на которой, пусть и смутно, но видно, где находится караван душ, погонщики и демоны, которые остались его охранять. Бес видит контуры фигур, которые подсвечены разными цветами, будто ты видишь ауру. У душ она серая, рваная, как парусина. У погонщиков черная, мрачная, похожая на нефтяные разводы на воде, а вот у демонов. Человек вглядывается в ауру этих существ. Она багрово-алая, как кровь, с огненными прожилками, которые вспыхивают красным цветом, разбрызгивая во все стороны искры, будто в кузнечный горн кинули кусок железа. Приметная цель, не промахнешься. Бес насчитал 5 демонов, видимо, тех, кто остался охранять караван душ. Остальные отправились в погоню за отрядом, который ушел от нее в портал и вернулся обратно на исходную точку. Круг замкнулся. С чего начали, к тому и пришли. Бес ухмыляется и думает: «Сейчас они увидят, что значит связаться с человеком». И бес направляет ствол автомата на демона, который находится от него в нескольких метрах и не подозревает, что за ним пришла его смерть. Бах, бах, бах! Бес палит с отсечками по 3 выстрела, точно всаживая огненные заряды в башку демона. Эффект от попадания пуль, пролетевших через кровь Карины, которая впрыскивается в банку ДТК, даже превзошел все ожидания человека. Башка демона взрывается, как переспелый арбуз, будто в нее засадили разрывными, и массивное тело, рефлекторно взмахнув крыльями, падает на камни, заливая их черной кровью. Камни сразу же оживают и начинают жрать тело. Бес же, не теряя ни секунды, пока остальные демоны не очухались, кричит остальным: «Цель справа! На 3 часа! Огонь!» Бес переводит автомат и стреляет. Остальные следуют его примеру и палят, хоть толком и не видят в кого, используя огненные росчерки от выстрелов беса, как целеуказания трассерами. Еще одного демона рвет на части, и его обезображенное тело валится на твердь Лусуса, которая сразу же превращается в голодных тварей, быстро пожирающих кровоточащую плоть. «Двигаемся, двигаемся!» — кричит бес, видя, как аура демона гаснет, превращаясь в пепел, который разносится ветром. «Не тормозим! Работаем, работаем!» Звук выстрелов сливается в один сплошной грохот, будто барабанят кувалдой по металлическому листу. Бойцы палят так, как еще никогда в жизни не стреляли, с каким-то лютым остервенением, вымещая накопленную злобу, уничтожая все на своем пути. Под раздачу попадают все – души, погонщики и даже низшие твари Лусуса, рты, вылезшие из камня. Кто не спрятался, я не виноват. Во все стороны летят куски тел, слизь и кровь, густо перемешанная с каменным крошевом из-за рикошета и попадания пуль. Крики и вопли уносятся в небеса и растворяются в багрово-серой хмари. Те из душ, кто поумнее и порасторопнее, вжимаются в скалы и молятся, чтобы злодейка-судьба отвела от них огненный шквал, который выкашивает все живое и неживое в аду. «Вперед, вперед! Не отставать!» — понукает бес остальных. Внезапно он, будто что-то почувствовав, оборачивается и приказывает кургану: «Ты сзади на 5 часов! 10 метров! Вали его! Вали! Длинный! Веером!» Курган быстро ориентируется, разворачивается и зажимает спуск пулемета. Раздается свист, и 6 стволов превращаются в бешеную круговерть, из которой вырывается сноп огня, похожий на смерч, который словно пожирает само пространство этого слоя Лусуса. Курган быстро ведет стволом 6-стволки по дуге, чтобы покрыть максимальный сектор обстрела. Раздается дикий вопль, И еще один демон, так и не поняв, откуда пришла невидимая смерть, падает на камни с простреленными ногами. Его ожидает та же участь, что и остальных. Лусус оживает и пожирает его заживо. «Минус три!» — орет бес. «Осталось еще два! Погнали!» Отряд бежит вперед, следуя по пятам за бесом, который вошел в раж и действует так, будто он находится в компьютерной игре-стрелялке. Остается только добавить счетчик патронов и прицел. Только и слышно. «Слева на восемь!» «Бах-бах-бах!» «Мимо! Обходим его справа! Все разом! Ну!» Из пространства вырывается пламя, и четвертый демон превращается в фарш. «Еще один!» — кричит бес. «Он уходит! Быстрее! Давай! На одиннадцать!» Бойцы не успевают нажать на спусковые крючки, когда до них доносится нарастающий шум. Раздается хлопанье крыльев, гортанные крики и рев, похожий на трубный глаз. «Перегруппировка!» — отдает новый приказ бес. «За камни! Живо!» Отряд ныкается, прижимаясь к скалам, только курган чего-то замешкался, не найдя себе укрытия по габаритам. Он уже открывает рот, чтобы выматериться, как к нему с криком «Пригнись!» бросается бес. Дальше все происходит, как в ускоренном кино. Бес прыгает вперед, сбивает кургана с ног как раз в тот момент, как из ниоткуда, из пустоты, вылетает костяное копье демона, объятое пламенем, и проносится аккурат над тем местом, где только что возвышался здоровяк. Бух! Копье с глухим ударом вонзается в скалу, из которой во все стороны брызжут искры. «Да ну на!» — выдавливает курган, грохнувшись спиной на камни. «Они нас видят!» «Значит, видят!» — цедит бес, внимательно наблюдая за слоем лусуса и каждую секунду ожидая, что из него вынырнет демон. «Ты же говорил, что мы для них невидимки!» — язвит, поднимаясь курган. «А тебе легче от этого стало!» — говорит бес, не поворачивая головы. «Ситуация изменилась!» «Пляшем от нее!» «А потом снова переиграем, да?» не унимается курган. «В который уже раз?» В этот момент на него шикает святой. «Заткнись уже, надоел со своим нытьем!» Святой хочет добавить что-то еще, как раздается... «Контакт!» предупреждает бес и открывает беглый огонь по теням, возникшим прямо из воздуха. Тени превращаются в демонов. Они движутся как бы рывками, перемещаясь из одной точки в другую в мгновение ока, точно проматывают пленку в кинопроекторе, у которой не хватает нескольких кадров. Бах, бах, бах! Бой разгорается с новой силой, только уже в слое реальности, где находится отряд. Выстрелы звучат со всех сторон. Пахнет раскаленным металлом, порохом и чем-то еще с примесью полыни. Шакст смотрит на то, что происходит, и не верит своим глазам, что все это происходит на самом деле. Ему кажется, что он оказался в бесконечном кошмаре, из которого нет выхода. Демоны прут на людей, как девятый вал, стремясь быстро сократить дистанцию, чтобы пустить в дело мечи и секиры. «Перезарядка!» «Слева!» «Бес, прикрой!» «Курган, дави, тварей! Дави их!» Бах, бах, бах! Крики раздаются со всех сторон, и они тонут в звуках бесконечной пальбы. Бойцы прикрывают друг друга. Перемещаются перебежками, пока один стреляет на подавление, второй меняет точку. Бес понимает, что у отряда нет другого шанса, кроме как перебить всех демонов, а их количество все увеличивается. Точно на смену убитому приходят два новых. «Что это? Иллюзия на тропе искажения?» — думает бес, не переставая стрелять. «Они провернули тот же фокус, что и я, когда создал копии святого кургана Петра и Шакста. И среди этих клонов есть настоящие демоны, которые прикрылись ими как ложными мишенями». «Ширх!» Воздух сгущается и расступается под ударом костяного меча, который разрезает пространство надвое, как старую парусину. Бес едва успевает увернуться, падает, перекатывается в сторону и видит, что на него наступает демон, который возник, словно он выпал из черной дыры. Бес наводит на него автомат и нажимает на спуск. Из ствола с грохотом вылетает пуля за пулей, которые тупо лупят по костяной броне демона, не причиняя ему никакого вреда. «Чтоб тебя!» Бес, быстро отталкиваясь ногами, отползает на спине от идущего на него демона и стреляет в него, высаживая в него весь магазин, в душе понимая, что ему пиздец. Кровь Карины закончилась, и пули стали обычными, а не зарядами запредельной мощности, которыми можно убить демонов. «Прикройте меня!» – орет бес, не очень надеясь на успех. В ответ тишина, будто отряд испарился. Бес откладывает ставший бесполезным автомат и достает меч, решив принять свой последний бой с честью, стоя на ногах, а не отползая от демона, как тварь дрожащая. Демон догадывается, что задумал человек, и дает ему возможность подняться. Бес стоит напротив него. Он ниже демона на две головы, а меч кажется игрушечным по сравнению с оружием демона. Но выхода нет, и бес поднимает клинок над головой, призвав на помощь все свои знания и умения, полученные за время боев в Лусусе. Демон тоже готовится к схватке и, чуть наклонив башку, ракочет. «Я сожру твою душу!» «Смотри, не подавись!» — язвит бес, и демон переходит в наступление, намереваясь развалить человека на две части одним ударом своего гигантского костяного меча, по лезвию которого бегут алые всполохи. Бес же намеревается продать свою жизнь как можно дороже. Бах! В башку демона прилетает автоматная очередь. Бах! Вторая, третья. В спину и по крыльям из пулемета лупит курган. Бойцы стреляют молча, всаживая в демона пулю за пулей, которые, млять, не берут эту тварь. Кровь Карины кончилась. Но святой Петр и курган отвлекают демона, который поворачивает башку и рычит на людей, как на надоедливых насекомых. «Нам его не убить!» — кричит бес, снова хватая автомат. «Крови-то больше нет! Черт!» До беса доходит, что задумали демоны. Они создали клонов себя, использовав возможности тропы искажения, чтобы усилить эффект от иллюзии, и отправили в слой реальности, где находится отряд, всего одного демона, как разведчика, чтобы не подставиться всем разом. И если эта тварь сейчас сообщит своим, что у отряда кончился боезапас, точнее пули больше не могут их убить, то демоны навалятся на людей всем скопом и кончат их всех разом. Стреляй, не стреляй, размахивай мечом, не размахивай, тебе конец. Его нельзя выпускать! Бес тоже открывает огонь по демону, надеясь найти брешь в его обороне, а затем, улучив момент, бросается вперед прямо под выстрелы и в прыжке, подвесив автомат в воздухе, рубит мечом по крылу демона сверху вниз. Ширх! Клинок, по которому бегут синие всполохи, распарывает крыло демона, но не до конца, а только надрезав часть перепонки. Демон резко разворачивается и лупит вторым крылом по бесу с такой силой, что его отбрасывает на несколько метров в сторону. Затем демон взмахивает крыльями, отталкивается от тверди Лусуса и тяжело, с трудом, взмывает вверх, чтобы ускользнуть из этого слоя в открывшийся в небесах портал. «Уходит! Уходит, сволочь!» — орет курган и стреляет демону вдогонку из пулемета. «Нам теперь его не достать!» Бес лихорадочно думает, что ему сделать. Летать-то он не умеет. «Стоп!» Человек оборачивается и видит, что его дрон по-прежнему находится рядом, в нескольких метрах, и из него тянется нить. «Пошел за ним!» — приказывает птичке бес. Одновременно с этим он рывком подбегает к дрону, хватает тросик, втыкает шип-имплант себе в затылок и тут же переключается на вид от первого лица, уходя свечой вверх, точно он сам летит вместе с беспилотником. «Давай, давай!» — шепчет бес. «Ну!» Тросик разматывается с катушки дрона, который несется за демоном, как гончая. Остальные бойцы догнали, что задумал бес, и уже стоят рядом, ждут, чем закончится эта безумная гонка. Бес же полностью поглощен погоней. У него всего один шанс из тысячи успеть перехватить демона до того, как он исчезнет в портале. «Ну, вот, давай!» Бес словно сам растворился в багрово-алых небесах. Дрон взмывает вверх, обгоняет демона. На мгновение зависает под хмурыми тучами, а затем по дуге камнем падает вниз, чтобы снова взлететь и кружить по дуге, как паук плетет свою паутину, оплетая тросом распоротое крыло демона, и... Бесу это удается как раз в самый последний момент, когда до портала оставалось всего несколько метров. Рывок. Тросик резко натягивается. Бес хватается за основание привязи, чтобы его не выдрало у него из головы. «Чтоб вас!» — рычит он. «Держите меня! Тащите его! Тащите, падлу!» Святой Петр и Курган тянут за тросик, и даже Шакст, который со страху сразу и не понял, что он осмелился сделать, будто вытаскивают рыбу, пойманную на крючок. «Давай! Тащим его, тащим! Вот ведь сука!» Люди тянут демона изо всех сил на пределе своих возможностей. Он упирается. Тросик рвет то влево, то вправо. Бойцов подбрасывает в воздух. Но они, точно закоктившись за скалы, тащат его и тащат изо всех сил. «Это прям как в Джиперс-Криперс, на!» — веселится Курган. «Помните, во второй части, когда Крипера, на, пробили из гарпунной пушки?» «Да заткнись ты уже!» — рявкает на него Святой. «Тащи его! Повисни на этом долбанном тросе! В тебе веса, как в слоне!» «Ага!» Кивает Курган и повисает на тросе. Метр, еще метр. 5, 10. Люди подтаскивают демона все ближе к себе, толком не зная, что делать, когда он окажется в пределах их досягаемости. «Когда он опустится», — шипит бес, стараясь не обращать внимания на дикую головную боль и ощущение в шее, точно ее сейчас разорвет. «Я вгоню ему в горло меч», а затем мы сольем с него кровь и пополним запасы в оружии. Только держите его. Буквально несколько секунд». «Заметано», — отвечает Святой. «Навались, братва! Покажем этим тварям, кто лучший в аду! Раз! Еще раз! Еще!» Над головой раздается хлопанье крыльев. Демон мечется из стороны в сторону, но он явно ослабел. Да и рана в крыле, обмотанном в тросике, дает о себе знать. «На счет 3!» — командует бес. «Сдергивайте его нахрен вниз! 1!» — бойцы упираются. 2!» — мышцы и приводы экзоскелетов стонут от безумного напряжения. 3!» — рывок. Отряд дергает за трос с такой силой, будто хочет вытащить кита. Демон падает вниз. Со всей дури шмякается на камни, размахивает мечом, пытается подняться на ноги, как к нему, как молния, подскакивает бес и вонзает острие меча в щель между шлемом и верхним нагрудником. Ширх. Ощущение, что клинок воткнулся в гранит. Бес наваливается на меч всем телом, давит и давит на рукоять с такой силой, что у него хрустят кости. «Давай!» — орет бес, каждую секунду рискуя нарваться на удар меча демона. Тварь пытается подняться и сбросить с себя человека. В этот момент к нему подбегают остальные бойцы и наваливаются на демона, как свора псов на медведя. Святой и Курган повисают на крыльях, а Петр и Шакст держат демона за ноги, не давая ему встать. «Ну, — шипит святой, — чего ты там так долго возишься?» Бес не отвечает, только давит на меч и мысленно к нему обращается, пообещав напоить его кровью демона, а пока отдает свою. И клинок откликается, как тогда, при схватке с летающим змеем. По лезвию бежит огненная волна. Оно раскаляется и проходит сквозь костяную броню демона, как разогретый нож сквозь масло. Демон яростно рычит. От него волной исходит невероятная запредельная боль, которой напитывается бес, чувствуя, что еще немного, и эта сила разорвет его на куски, если только он не выплеснет ее наружу. Но он копит ее, как скупец золота, чтобы воспользоваться этой мощью, когда настанет подходящий момент. Затем раздается булькающий звук, и меч уходит внутрь демона, пронзая его горло и припечатывая к камню. Тварь резко обмякает, и бес видит, как быстро гаснет аура демона, а сам он застывает, будто каменеет, и из него вылетает черный сгусток, похожий на каракатицу, который взмывает вверх и растворяется в небесах.